Издательство «Эксмо». Татьяна Полякова. «Барышня и хулиган». Читает Юлия Степанова. Я сидела возле открытого окна и, должно быть, в десятый раз перечитывала «Праздник, который всегда с тобой». Причем так увлеклась, что вроде бы забыла, где я, собственно, нахожусь на самом деле, уставилась в книгу, уже некоторое время не переворачивая страницу, и предалась мечтам. Париж. Господи, хоть бы раз пройтись по его площадям, прокатиться по Сене на маленьком пароходе. Раздался разбойничий свист, я вздрогнула, подняла голову, а потом вздохнула. Парижем и не пахло. Я на своей кухне, площадью 5 квадратных метров, слева шкаф, справа холодильник, за окном передо мной вместо Эйфелевой башни трансформаторная будка, а рядом с ней клумба, на которой, назло всем стараниям нашего дворника, второй год ничего, кроме одуванчиков, не растет. Я поставила чайник на плиту, для этого мне не пришлось даже подниматься со стула, еще раз выглянула в окно, точно всерьез надеялась, что двор стандартной хрущевки вдруг возьмет, да и превратится в Елисейские поля. Еще раз вздохнула и заметила вслух. «Не видать тебе Парижа, как своих ушей». Надо сказать, мечта увидеть Париж обосновалась во мне давно и крепко. В 5 классе я прочитала «Трех мушкетеров», и с тех пор Париж стал для меня голубой мечтой. Я взрослела, вносила в свою мечту кое-какие коррективы, а столица Франции становилась все желаннее. Временами мне казалось, что я мало свихнулась, но я тут же утешала себя. У человека должна быть мечта, иначе для чего тогда жить? Судя по всему, моя мечта так и останется мечтой, потому что я с трудом представляла, каким образом могу ее осуществить. После окончания школы я поступила в педагогический институт, разумеется, на ИНЯС, закончила его и оказалась в средней школе номер 27, и только где-то через год сообразила, какого дурака сваляла. Сея разумное, доброе, вечное, о Париже следует сразу же забыть. Отправиться во Францию по турпутевке — нет денег. Допустим, меня пригласят в гости. Когда я училась в институте, именно на это и рассчитывала. Но даже на билет в один конец я вряд ли накоплю раньше, чем лет эдак через 10. Почти половину зарплаты я отдавала за хрущевку, в которой жила, а второй половины едва хватало на то, чтобы с трудом дотянуть до следующей получки. В общем, оставалось лишь одно — смотреть на трансформаторную будку и делать вид, что это Эйфелева башня, чем я и занималась в настоящий момент. Кроме того, в этот же момент я находилась в отпуске. Вчера я вернулась с дачи, где гостила 2 недели у подруги. Денег у меня кот наплакал, потому что я купила себе демисезонное пальто. А значит, остальные дни отпуска обещают быть весьма плодотворными по части соображений, как протянуть до зарплаты, которая будет только осенью. На плите фыркнул чайник, а я, решив утешить себя, достала шоколад, припрятанный для гостей, и с грустью, глядя на клумбу с одуванчиками, весь его съела, запила чайком и сказала: «Может, мне повезет, и я выйду замуж за миллионера». Идея свежая, а главное, легко осуществимая. 5 моих подруг уже несколько лет тоже мечтали об этом. Беда в том, что в нашем районе миллионеры водились неохотно и напоминали привидений. Все о них говорят, но никто их не видел. Я вздохнула в 3-й раз, захлопнула книгу и посоветовала себе отправиться на пляж. День обещает быть жарким, и чем забивать себе голову разной чепухой, лучше позагорать, тем более что это развлечение не стоит ни копейки. Я поднялась из-за стола и в этот момент увидела нечто совершенно необыкновенное. В нашем дворе показалась машина, белоснежная и элегантная. Ранее ничего подобного видеть мне не приходилось. Я до неприличия широко открыла рот, сообразив, что это должно быть тот самый миллионер, о котором я только что мечтала. А у кого же еще может быть такая шикарная машина? Испытывая огромное любопытство, кому-то ведь счастье привалило, раз миллионеру что-то понадобилось в наших трущобах, я влезла на подоконник и едва не вывалилась из окна. Впрочем, у меня первый этаж, а разбиравшее меня любопытство было сильнее страха заполучить незначительные увечья. Белоснежное чудо достигло стоянки на углу нашего дома и пристроилось по соседству с мусорными баками. Дверца распахнулась, и из машины показалась женщина с платиновыми волосами, в голубом костюме, в голубеньких босоножках и с довольно вместительной сумкой в левой руке. Она немного постояла, разглядывая наш двор, и направилась к моему подъезду, а машина не спеша тронулась с места и вскоре исчезла за углом. Если миллионер и заглянул в наш двор, так мне от этого мало радости, коли у него уже есть подружка. Женщина как раз подошла к подъезду, и я с удивлением узнала в ней Катьку, свою сестру. Тут и она заметила, что я торчу в окне, и крикнула весело. «Привет! Ты чего, окна моешь?» «Нет, котов гоняю», — пробормотала я и пошла открывать дверь. Надо сказать, что с родной сестрицей мы виделись от случая к случаю и без особой охоты. Катька на 4 года старше меня. Когда мы были маленькими, она заставляла меня мыть посуду, убираться в квартире, за что я ее люто ненавидела, так как от природы была довольно ленива. Повзрослев, Катька посылала меня с любовными записочками к своим приятелям, а если я отказывалась, таскала за волосы. Любви к ней во мне это не прибавило. Училась Катька плохо, целыми днями валялась на диване, листая глянцевые журналы, и каждые 5 минут повторяла: «Куплю себе такую тачку, куплю себе такую шубу». До тех самых пор, пока я, потеряв терпение, не запускала в нее подушкой, после чего Катька либо замолкала, либо швыряла подушку в меня, и мы отчаянно дрались. Мама, глядя на старшую дочь с недоумением, повторяла: «В кого только ты у нас такая?» Сама она всю жизнь проработала в школе учительницей начальных классов и о тачках и шубах даже не мечтала, имея на руках 2 девчонок, больную мать и тихоню мужа, который в возрасте 40 лет всех нас удивил. Оставил семейство и женился на лаборантке, работавшей с ним в одном отделе НИИ. Правда, мама получила кое-какое моральное удовлетворение. Теперь, глядя на Катьку, она приговаривала: «Вылитый папаша, прости Господи». С трудом, закончив 9 классов, сестрица поступила в швейное училище, через 2 месяца сообщила, что выходит замуж, уехала со своим избранником в неизвестном направлении и с тех пор жила отдельно, появляясь в родном городе весьма редко. Через некоторое время и я покинула родной город и уже начала забывать о том, что у меня есть сестра, когда вдруг получила от нее письмо, а вскоре и сама Катька возникла в нашей общаге, произведя настоящую сенсацию, ибо явилась на 300-м Мерседесе в шубе из соболей и в компании молодого человека бандитского вида. В гостях они пробыли 15 минут, и я уже было решила, что Катьку привели ко мне отнюдь не родственные чувства, а желание похвастаться. Ведь все, что она когда-то присмотрела в глянцевых журналах, у нее теперь было, и я должна была это засвидетельствовать. Но в последний момент сестрица, отправив спутника в машину, сунула мне в руки конверт и прошептала: «Спрячь, от этого зависит моя жизнь». Следующие 3 месяца стали для меня сущим мучением. Конверт я спрятала, но не проходило и дня, чтобы я о нем не думала, пытаясь отгадать, что же там такое. Конверт был тонкий, в нем лежал сложенный листок бумаги, а что на нем написано, прочитать было невозможно, не распечатав конверта, хотя я и старалась изо всех сил. Заглянуть внутрь я так и не рискнула, напоминая себе, что сестра мне доверилась, и если бы она хотела, чтобы я знала, то не стала бы запечатывать конверт, а коль уж она запечатала... В конце концов, я так разозлилась, что решила: в конверте нет ничего интересного, а Катька все придумала нарочно, чтобы я ломала голову и изнывала от любопытства. Но тут явилась Катька, темной дождливой ночью, с многочисленными ссадинами на лице и руках, и первым делом спросила: «Конверт цел?» Отлеживалась она у меня 5 дней, не пожелав ничего объяснить, и вновь исчезла, правда, ненадолго. Пожаловала на мой день рождения в компании очередного молодого человека бандитского вида, обнимала меня, называла сестренкой и даже подарила золотую цепочку, и отбыла через 30 минут на вишневом «Опеле». После этого я пришла к выводу, что жизнь Катьки, в отличие от моей, чрезвычайно насыщена событиями, и задавать вопросы перестала. Если сегодня она появилась на шикарной тачке, значит, дела у нее идут неплохо, и беспокоиться нечего. Я распахнула входную дверь, Катька вошла, бросила сумку на пол, огляделась, хмыкнула и сказала: «Ну и сарай». «Ага», — расцвела я в улыбке. «Но и он мне не по карману». «Кто ж тебя просил в училки идти?» «Ну, я ж не знала, что швеи-мотористки миллионами ворочают». «Ладно», — махнула рукой Катька, взяла меня за плечи и смачно расцеловала. Я вытерлась ладонью, поморщилась, заметив ворчливо. «Губище-то накрасила. Ты опять на 2 минуты или хоть чаю выпьешь?» «Я надолго», — сказала она, заглядывая в комнату. «У тебя ведь отпуск?» «Конечно, летние каникулы». «Отлично!» Вслед за мной Катька вошла в кухню. Взгляд ее натолкнулся на книжку на подоконнике. Сестрица усмехнулась и весело спросила: «Все о Париже мечтаешь?» «Мечтаю», — огрызнулась я. «Понятно. Хочешь, куплю тебе путевку? Всего-то 700 баксов». «Да», — я широко улыбнулась и спросила: «У тебя есть 700 баксов, и ты готова потратить их на меня?» «Ну, сестры должны помогать друг другу», — туманно ответила Катька, а мне стало ясно. Она не так просто появилась у меня, что-то ей нужно, путевка в Париж — нечто новенькое. В общем, следует быть настороже. «Я тут тебе кое-что привезла», — продолжила сестрица. «Хочешь взглянуть?» «Конечно», — хмыкнула я. Мы вместе вернулись в прихожую за сумкой и втащили ее в комнату. Катька поставила сумку на диван и расстегнула молнию. Кое-что оказалось шикарным брючным костюмом персикового цвета. «Примерь», — сказала Катька. «Покупала на себя, думаю, тебе как раз». Несмотря на 4 года разницы, мы с Катькой примерно одного роста и одной комплекции. В детстве считалось, что мы очень похожи. Возможно, что граждане были правы, но только не сейчас. Катька в шикарном костюме, с крашенными платиновыми волосами, с модной прической и дорогой косметикой, а рядом я, в шортах, майке, волосы зачесаны назад, очки в дешевенькой оправе. Словом, если мы и были похожи, то примерно как заморашка-золушка на свою дрожайшую мачеху. Я напялила костюм и с удовлетворением констатировала, что даже очки меня не портят. «Блеск!» Отойдя на пару шагов, кивнула Катька. «Очки сними». «Я без них плохо вижу». «Это потому что книжки дурацкие читаешь. Какая тебе от них польза? Только глаза портишь». «Чего тебе мои глаза? За свои беспокойся. За костюм спасибо, если это подарок, конечно. А если взятка, то выкладывай, чего тебе от меня надо». «Кто ж так сестру встречает, дура?» Надулась Катька, но ни чуточки не обиделась. Она стащила с меня очки и уставилась в зеркало, но смотрела не на свою физиономию, а на мою. «Сама дура», — подумав, ответила я. «Конечно, мы же родственники, причем близкие. Слушай, тебе надо покрасить волосы». «Не надо», — категорически возразила я. «Не красить, не стричь, потому что делать это надо регулярно, а у меня денег кот наплакал. Лучше я буду с хвостом ходить и с тем самым цветом, которым меня наградил Господь». «Папаша», — поправила Катька, — «это он у нас был такой пегенький». «А ты сама-то какая?» — скривилась я. «Да я уж и забыла». В этом месте Катька набрала в грудь воздуха и вдруг заорала: «Я забыл, какого цвета твой платок зеленый был!» «Чокнутая», — покачала я головой. «Обедать будешь? У меня есть пельмени и варенье к чаю». «Пельмени? Буду». Я сняла костюм и определила его в шкаф. Катька критически разглядывала меня, пока я дефилировала в одном белье, и заявила не без гордости: «Фигура у тебя лучше моей. Мужики, поди, с ума сходят». «Где они, мужики-то?» — хмыкнула я. «Я в школе работаю. Коллектив дружный. За последние 10 лет новички только я да Юлька, она физику преподает. Средний возраст преподавателей — 52 года. Юлька высчитала, если не врет, конечно. Но и так заметно, что очень скоро без пенсионных торжеств дня не пройдет. Что ж ты, кроме своей школы, никуда не ходишь? Почему не хожу? Вот на пляж собиралась. Ясно, вздохнула Катька и опять полезла с вопросами. А парень у тебя есть? Пашка иногда заходит. Но, если честно, лучше бы он к кому-другому заходил. Это рыженький, нудный такой. Точно. Его 3 недели назад с завода уволили, и теперь он не просто нудный, он кого хочешь в гроб загонит. А больше новостей нет? Нет, покачала я головой. Значит, ты в отпуске и совершенно свободна. И еще без денег, добавила я. А что ты там насчет Парижа болтала? «Ничего я не болтала», — обиделась Катька, устраиваясь за столом, а я принялась варить пельмени. «Я ж знаю, у тебя мечта, а 700 баксов для некоторых людей — деньги плевые. «Для тебя?» — задала я вопрос. Катька уставилась в окно и вдруг заявила. «Помоги мне, а?» Я потерла нос, остерегаясь давать поспешные обещания. «А чего делать-то?» Сестрица выразительно вздохнула, переведя взгляд на мою физиономию. «Тут такое дело. Мужик у меня... не мужик, а розовая мечта или голубая, фиг ее знает. Одним словом, конфетка. Денег куры не клюют. Зовет меня на Канары на 10 дней». «Здорово», — согласилась я, слегка завидуя чужому счастью. «Правда, интересовал меня Париж». А Канары были совершенно безразличны, я даже толком не знала, где они находятся. Но совсем дурой я не была и слышала, что Канары — это круто, и с мужиком Катьке вправду повезло. «Он женат», — заявила сестрица без энтузиазма. «Кто?» — нахмурилась я. «Мужик этот, естественно. А его жена — сущая стерва, вечно его выслеживает. Короче, она подозревает, что мы с ним...» «Это плохо», — посочувствовала я. «Еще бы. Развестись с ней он сейчас не может, у них общий бизнес и все такое. Сказал, что едет с друзьями на охоту, в тайгу. Она комаров до смерти боится и в тайгу не сунется, как бы ни подозревала. Там такая глухомань, о сотовой связи и не слыхивали». Катька замолчала с томлением, глядя на меня. Я моргнула и, не выдержав, сказала. «Ну, по-моему, все отлично придумано». «Так-то оно так», — пригорюнилась Катька. «Но жена у него хитрющая, и если окажется, что муж в тайге, и я одновременно исчезла из города, ее и комары не остановят». «И что?» — насторожилась я, начав соображать, куда клонит Катька, но отказываясь в это верить. «Ты могла бы мне помочь», — заявила она. «Как?» Хмыкнула я, уперев руки в бока, и чуть не проворонила пельмени, чертыхнулась, убавила огонь и покачала головой. «У тебя отпуск?» — вкрадчиво продолжила сестрица. «Какая разница, где тебе сидеть? На своей или на моей кухне? А меня ты здорово выручишь. Как только я вернусь, сразу же поедешь в Париж. Если не веришь, я тебе деньги вперед дам. Заказывай путевку хоть сегодня». Я немного постояла с открытым ртом, швырнула ложку, которую до сего момента держала в руках, и спросила с обидой. «Чего ты мелешь?» Надо сказать, Катькино обещание произвело на меня впечатление, а в Париж хотелось так, что во рту пересохло. Я жалобно вздохнула и неожиданно разозлилась на сестрицу. «Все очень просто», — добавив в голос вкрадчивости, начала она, почему-то переходя на шепот. «Тебе только и дел, что показываться на моей работе. Она придет, увидит тебя и успокоится. Заметь, все довольны. И Грымза это, и ты, и мы». «Как же я на твою работу пойду?» — не поняла я. «Что я там делать буду?» «Ничего. Я сейчас в отпуске, и ты, естественно, тоже. Короче, работать не надо. Главное, чтобы эта его мымра тебя там увидела. Если ей придет в голову охота проверить, в городе я или куда уехала». «А где ты работаешь?» Окончательно перестала я понимать что-либо. «В ночном клубе», — ответила Катька. «Кем?» — испугалась я. «У меня сольный номер». «Танец живота, что ли?» Ожидая самого худшего, допытывалась я, а Катька заявила: «Нет, я пою». «Что ты делаешь?» Тут надо пояснить. Вот уж чего сестрица совершенно не умела, так это петь. Кому это знать, как не мне? Я закончила музыкальную школу. Наша мама, добрая душа, любила устраивать детские праздники и всегда просила меня: «Оленька, разучите с Катей какой-нибудь романс». И я честно старалась, пока не поняла. Не только романс, но и самую пустяковую песню про кузнечика Катька не в состоянии спеть без того, чтобы все не переврать. Оттого я сейчас и сидела с выпученными глазами, силясь понять, с чего это Катька вздумала так шутить. Должно быть, вид у меня был на редкость глупый, сестрица поморщилась, а я разозлилась. «Ты не умеешь петь». «А кто умеет?» — разозлилась в ответ Катька. «Я хоть на Первый канал телевидения не лезу, хотя ничуть не хуже этих. Просто у меня денег нет». «Ладно, это все ерунда. Главное, тебе надо каждый вечер появляться в кабаке, чтобы любая собака знала, никуда я не уехала». «Ты точно спятила», — обиделась я. «Как же я буду сидеть в твоем кабаке? Ты что же, в паранже выступаешь?» «Глупость какая, нет, конечно. Тогда твои коллеги должны знать тебя в лицо и...» «Мы похожи», — хмуро заявила Катька. «Возможно, но не до такой же степени, чтобы принять меня за тебя. А ты постарайся. За 700 баксов плюс, скажем, 500 баксов на расходы в Париже, ну и 100 баксов сейчас, чтобы ты не чувствовала себя сиротой казанской». «Ты что, в самом деле миллионера подцепила?» — нахмурилась я. «Разумеется. И если я поведу себя с умом, он бросит свою мымру и женится на мне, а Канары для этого самое подходящее место. Ты мне сестра и в таком деле просто обязана помочь, тем более что для тебя это ничегошеньки не стоит. И даже наоборот. Заходишь каждый вечер в кабак, выпиваешь рюмку мартини и двигаешь дальше. Вовсе ни к чему с кем-то трепаться. А если начнут доставать, не церемонься и просто посылай к черту. Можешь мне поверить, никто не удивится. Главное, чтобы все знали, я в городе. У мымры в кабаке свои люди. Они ей непременно донесут, что я в городе, а через 10 дней я вернусь, и ты поедешь в Париж. Ну как? Я и краску для волос прихватила. Между прочим, я закончила курсы парикмахеров и сама себя стригу лучше всяких мастеров. Мы тебе сейчас такую прическу забацаем. Вместо того, чтобы послать сестрицу к черту, я стала прикидывать, смогу ли я в самом деле в течение 10 дней выдавать себя за другого человека так, чтобы никто этого не заподозрил. В институте я играла в студенческом театре. Между прочим, леди Макбет. В конце концов, если меня разоблачат, то это Катькина проблема — расхлебывать кашу, раз она уж ее заваривает. 10 дней лицедейства, а потом Париж. Если честно, раздумывала я недолго. Приключений в моей жизни не водилось, а тут вдруг такое. Откажусь я, и что? Буду читать Хемингуэя, сидя у окна, ходить на пляж и мечтать о Париже, слушать сетования подружек, что вот, мол, лето кончится, еще один год из жизни долой, а он так ничем и не порадовал. «Ну», — нетерпеливо сказала Катька, ухватив меня за руку. Я сглотнула и решительно ответила: «Я согласна».